502. Сны наяву представляют касание огненной энергии на чашу. Они не представляют заболевания, но являются как бы вестниками приближения огненной энергии. Также точно начнутся и проявления подробностей тонкого мира. Они могут протекать благотворно, но при сгущении огненной атмосферы могут перейти в безумие. Самое лучшее лечение заключается в пояснении причины явления, иначе говоря, в познавании агни-йоги. Яркая необходимость заставляет давать наши советы в широкое пользование. Еще недавно эпидемии снов наяву были бы приняты как нелепые бредни. Но сейчас уже рядовые госпитальные врачи поставлены в необходимость внимательно отнестись к массовому проявлению таких необычных симптомов. Также точно начнут вливаться в жизнь и другие непонятные признаки новых состояний. Неужели люди не желают подготовиться к новым условиям? Такая невежественность похожа, как один ребенок имел способность видеть во тьме, но мать его просила врача лишить ее сына этой особенности. У людей участились проявления работы огненных центров. Не мудро изгонять эти дары, которые принесут разрешение ближайшего будущего. 503. Предвидение событий представляет очень значительную схему наших огненных познаваний. Иногда можно предвидеть самые ближайшие, даже обиходные действия, но часто мы, как по дальнему проводу, познаем события очень отдаленные. Многие причины обусловливают такие неравномерности. Нет беды, если огненная прозорливость предупредит нас о завтрашнем дне, но не будет пролетом, если перед третьим глазом встанет далекое будущее. Сила огненная не знает расстояния, она как наблюдатель на вершине предвидит, где сходятся пути земные. Если мировое правительство предвидит на дальнее будущее, то наши слабые глаза могут видеть проблески этих огненных решений. Как торжественно и вдумчиво нужно принимать такие озарения. Нельзя немедленно по-земному обсудить их, но нужно сберечь как святыню доверенную. 504. Именно победи безбожных. Можно радоваться, когда оба эти завета поняты и приложены. Нужно немалое сознание, чтобы понять настоящее безбожье и понять, каким оружием света поражается тьма. Можно радоваться, когда тьма свет умножает. Даже сама темнота создает свет незримый. Сказано, для йога днем светит луна и ночью солнце. Пусть соберете вокруг себя столько света, чтобы не было места тьме. 505. Освобождение от страха не произойдет от самоубеждения в каждом отдельном случае. Наоборот, такие внушения лишь загоняют чувство страха внутрь, чтобы при ближайшем поводе снова явиться во всем ужасе. При этом ужас будет возрастать, соответственно, давлению искусственного внушения. Узник ужаса очень опасный и заключенный, но необходимо освободиться от страха. Так говорят все учения. Страх может быть искоренен мерами сопоставления. Приведите ужас явления страшных зверей человеку, угрожаемому пожаром. Он скажет: «От зверей увернусь, но как выйти из пожара?» Так нагромождайте возможности страха, и одна перед другой они отпадут, как сухие листья. Также нужно призвать всю относительность, чтобы привыкать к беспредельности огненного мира. Притяжение к земной коре создает иллюзию безопасности. Тем можно объяснить притяжение людей к миру земному. Совершенно верно, что нужно познать здесь многие чувства и составить основу восприятия, чтобы тем легче ступать по волнам огненным. потому так ценна неземная специальность, но качество восприятия и вмещения. Неудивительно, что деление слоев тонкого мира не совпадает с условными классами Земли. Можно оказаться в тонком мире среди очень неожиданного подбора соседей. Такая неожиданность грозит лишь тем, кто пришел с грузом земных пережитков. Кто же утончил духовные меры, тот найдет исполнение своих предчувствий.